Сольвейг Сергею Городецкому. Сольвейг, ты прибежала на лыжах ко мне, улыбнулась пришедшей весне. Жил я в бедной темной избушке моей много дней меж камней, без огней. Но веселый зеленый твой глаз мне блеснул, я топор широко размахнул. Я смеюсь и крушу вековую сосну, я встречаю невесту, весну. Пусть над новой избой будет свод голубой, полно соснам скрывать синеву. Это небо твое, это небо мое, пусть недаром я гордым слыву. Жил в лесу, как во сне, пел молитвы сосне, надо мной распростершей красу. Ты пришла, и светло, зимний сон разнесло, и весна загудела в лесу. Слышишь звонкий топор, видишь радостный взор, на тебя устремленный в упор. Слышишь песню мою, я крушу и пою про весеннюю Сольвейг мою. Под моим топором, распевая хвалы, раскачнулись в лазури стволы. Голос твой, он звончей песен старой сосны. Сольвейг! Песня зеленой весны.